Глава 8. Путешественник. Ворх, нидарский город, в котором находились основные конторы по найму горцев, нельзя было назвать красивым. Здесь невозможно найти чудес архитектуры и изящных дизайнерских решений. Но Ворх был городом-воином, и в нем чувствовалась своя немного грубая красота. Двойное кольцо не очень высоких, но поразительно толстых стен охватывало городские кварталы, в устройстве которых тоже чувствовался армейский порядок. Все в этом городе работало на обеспечение наемных отрядов горцев. Они приходили сюда после общения с наемщиками в горских городах, чтобы получить дополнительное оружие и профессиональных инструкторов, которые вместе с координаторами от конечных заказчиков станут своеобразным стержнем дисциплины. Сотни лет назад горцы приходили сюда не для найма, а чтобы захватить добычу. Ворх бесчетное количество раз выдерживал короткие, но отчаянные атаки тех, кто теперь кормит его жителей. До города мы добрались всего лишь с одной ночевкой, и не только потому, что отведенное просыпающимся демоном время стремительно утекало. Слухи, которые в любой момент могли слететь с горных вершин как лавина, буквально нависали над нами серьезной угрозой. Только когда в радиусе 10 километров не будет ни одного горца, мы сможем немного расслабиться, но никак не сбавить темп гонки. Стражники, привыкшие к самым разным гостям со стороны гор, пропустили нас в большие ворота Ворха без вопросов и платы. Но быстрый и внимательный взгляд невзрачной личности, расположившейся на лавочке у караульного помещения, мне не понравился. Оба наши проводника Хтара бывали здесь уже не раз, поэтому уверенно направили всю кавалькаду к знакомой гостинице. Трехэтажное здание постоялого двора охватывало обширный двор каменным квадратом и совершенно органично вписывалось в общий образ города-воина. Все здесь было основательно и целесообразно. Коновесь у конюшен представляла собой толстое бревно на каменных опорах. Все двери имели такую толщину, что при штурме их нужно выбивать тяжелым тараном, а мебель и в таверне, и в гостевых комнатах могла бы выдержать морхского носорога. Такой же простой и основательной была еда в таверне, но это ничуть не расстроило нас. Больше месяца прошло с пира в моем графстве, так что неказистая домашняя кухня вызвала больше восторг, чем все изыски в лучших ресторациях столицы империи. Молочный поросенок, тушеная говядина, каша с грибами и шкварками, запеченная в сметанном соусе рыба – все пошло на ура. До десерта я просто не добрался. Утяжелившийся желудок потянул за какие-то странные нити, закрывая глаза, и через несколько минут мягкая, а главное чистая постель приняла меня в свои объятия. На выходе из обеденного зала я поймал призывный взгляд одной из подавальщиц, но в этот момент секс интересовал меня в последнюю очередь. Казалось, гром небесный и пришествие ангелов не смогут разбудить меня, но походная жизнь и постоянная угроза дали о себе знать. Очень тихий рык хана моментально вырвал меня из сна. На соседней кровати поднял голову Шип. Я так привык видеть его в броне, что одетого только в порты сухощавого мужчину и узнал-то не сразу. Неслышной тенью бывший убийца скользнул к двери. Оба волка припали к полу возле моей кровати. А наша милость в этот момент только начала нащупывать двуствольник в куче амуниции под кроватью. Мою гордость успокаивало одно: спавшие в этой же комнате грифон и змей даже не пошевелились. Осознав, что его предупреждение было услышано, хан замолчал, так что дальнейшее происходило в полной тишине. Массивная дверь в комнату открылась беззвучно, о чем говорило лишь изменение полутонов мрака. Лампы в комнате были потушены, а луна пряталась за соседними зданиями, поэтому я хоть как-то мог рассмотреть только то, что творится возле окна. Спускать ноги на пол было поздно, так что оставалось лишь направить двуствольник в сторону двери. Через секунду послышалось тихое шипение, затем мягкий стук чего-то тяжелого о пол. Шагов Шипа я так и не услышал. Рядом по деревянным доскам Коротко скребнули когти волков, и две пепельные тени скользнули в сторону двери. Из коридора донеслось тихое бульканье, затем короткий вскрик, и после этого шум начал нарастать, как горная лавина. «Тревога!» — крикнул в темноте Шип. Из разных комнат полетели яростные ответы. Со своих кроватей вскочили ящеры и, судя по звуку, сразу ломанулись в коридор. Кто-то из них спросонья не вписался в проем, в коридоре замелькали отсветы ламп и даже факелов. Забросив на спину шестиствольник, я с пистолем в руке бросился к выходу в коридор, и только тут сбоку блеснуло ярким светом. У стен длинной комнаты стояли три пары кроватей. У двери спали ящеры, у окна расположились мы с Шипом, а среднюю пару занимали артефакторы. Проснувшийся Урген не нашел ничего лучшего, как активировать большой фонарь. Так что в коридор я вывалился полуослепленный, к тому же споткнувшись о тело у двери. К счастью, воевать ни с кем не пришлось. Когда кутерьма наконец-то улеглась, рядом появился измазанный в крови Шип. И, не дожидаясь вопросов, начал давать нужные мне ответы. «Это были убийцы, они...» «Ты ранен?» — перебил я рапортующего ящера. «Царапина на боку. Остальная кровь не моя. Противоядие я уже принял». «Что? Яд?» — меня обдало холодом. «Да, но он мне известен. Живодеры решили отсечь голову нашего отряда». Криво улыбнулся Шип и продолжил прерванный доклад. «Пять человек, все профессионалы». «Хоть одного удалось взять живым?» «Они профессионалы», — повторил Шип, считая, что этим все сказано. «Как это вообще могло случиться? Мы прошли через две войны и подземелья демонов, но едва не легли под нож, как бараны, в простой гостинице посреди спокойного королевства». «Снотворное в еде». Те, кто вечером ушел раньше, легли спать самостоятельно. Остальные уснули за столами, и служки разнесли их по комнатам, как пьяных. «Не понимаю, почему ж тогда мы до сих пор живы?» «Повезло, если судить по тому, что из всех только барсук успел вмешаться в схватку. Все дело в эликсирах нашего целителя. В нашем порезанном ловеласе магической дряни сейчас больше, чем крови. Зелья как-то сократили время действия снотворного». Успевшие экипироваться кронайцы вытеснили из коридора мельтешащих слуг, а других гостей загнали в их номера. На залитом кровью полу лежали три тела в черной одежде. Четвертого я видел в комнате, когда выбегал. Похоже, это именно он шипел пробитым легким. Возле нашей двери, но уже в коридоре, лежал убийца с перерезанным горлом. Это был источник второго булькающего звука. Развернувшись, я посмотрел в конец коридора, где виднелись лестницы на третий и первый этаж. Пятый на лестнице, вновь угадал мой вопрос Шип. Почему нас тупо не отравили? Влезшие в гостиницу убийцы, которые порезали пьяных гостей, это одно, а массовое отравление совсем другое. Хозяин постоялого двора не идиот. Думаешь, он все знает? Уверен. «Ну тогда мойся, одевайся и пойдем, поболтаем с нашим гостеприимным хозяином». Нехорошо улыбнулся я. «Командир, думаю, нам не стоит горячиться. Это не просто чужой город, это чужая страна. В столице империи за нами были связи и сила, а здесь мы чужие, к тому же времени у нас в обрез». «Что предлагаешь?» Я понимал правоту Шипа, но все равно раздражение удалось сдержать с большим трудом. Пустить золотую крысу. В смысле? В преступном мире есть поговорка. Там, где не пройдет рыцарь на коне, всегда пролезет крыса, особенно если она из золота. Предлагаешь купить информацию? Да, и если правильно поговорить с хозяином постоялого двора, то мы узнаем, кому нести золото. Помощь нужна? Нет, здесь лучше работать в одиночку. Хорошо, где деньги, ты знаешь, бери сколько нужно. Шип кивнул и быстро вернулся в комнату. Я же только в этот момент понял, насколько нелепо выгляжу, стоя посреди коридора в одних портках и с иглометом в руках. Через час близкий восход разогнал ночную мглу, и мы по совету Шипа спешно выселились из гостиницы. Хозяин постоялого двора лично провожал нас, униженно кланяясь и извиняясь за причиненные неудобства. Он так громко и артистично проклинал убийц, посягнувших на жизнь такого важного и доброго гостя, что я едва сдержался, чтобы не двинуть ему в морду. Посланный к местному нотариусу гонец разбудил сердитого старика, но, почуяв наживу, юрист быстро сменил гнев на милость и явился перед мои светлые очи. По законам этой страны в ведении нотариусов была не только продажа недвижимости, но и сдача ее в наем. Еще через час мы уже въезжали в снятый сроком на неделю загородный дом. Все помещения были тщательно проверены, и мы наконец-то могли нормально поговорить. К тому времени Шип уже вернулся из своего похода к воротилам местного криминального сообщества. Выглядел он, как и должен был выглядеть настоящий убийца. Не стесняющее движений серая неприметная одежда и нарочито небрежное поведение. Даже осанка Шипа неуловимо изменилась. Похоже, он сам понимал, как выглядит со стороны, и перед беседой переоделся в броню. Вот теперь перед нами был совершенно другой человек, воин, которому нечего скрывать и незачем прятать взгляд. Возможно, именно поэтому он и служил новому командиру верой и правдой. Пришлось потратить 100 империалов, но местный глава убийц дал ответ. Он потерял 5, а это много для семьи из такого небольшого города. Так что теперь ему нужно возвращать аванс. Я дал деньги на возврат и еще сверху столько же. В общем, нас заказали Дари, командир. Заказ сделал человек, но местные знают, что он работает с нелюдями. Вот только этого нам не хватало, ругнулся я. Да уж, ситуация осложняется, поддакнул наконец-то выспавшийся Урген. Все действительно становилось сложнее. Я рассчитывал взять с собой несколько телег, и пока мы будем добираться до земли морхов, целитель подлечит раненых. Теперь спокойное путешествие отменяется. Дарийский шпион наверняка предупредил своих хозяев, и нас ждет засада. Хорошо, если одна. В голове было пусто, как у нищего в кармане. Гениальные идеи кончились еще в горах, а тут очередной попадос. Главная командирская поговорка «Если нет своих мозгов, используй серое вещество подчиненных» помогла и здесь. Как обычно, начали высказываться по старшинству с ежа. Пока дошли до самого старшего, то есть меня, прозвучало немало как идиотских, так и вполне разумных идей. Но все это осталось за бортом. Зато, выдернув из каждой мысли по ниточке, мы получили, как у головы из поговорки, вполне удобоваримую рубашку, то есть план действий. Первыми в город отправились оба Хтара, а за ними, утяжеленный кошельком золота, двинулся помощник Карна. Следующим утром славный город Ворх покидали две очень разные компании. Сначала из восточных ворот на столичный тракт выехал целый обоз, около 10 телег, на которых лежали раненые. В охранении 6 всадников в серой броне и 6 в черной. На передней телеге восседал ставший уже официальным целитель графа Гвиери. В это же время через южные ворота город покидал караван хтарских торговцев, состоящий из 15 закутанных в хтарские халаты и челмы всадников и такого же количества навьюченных увесистым товаром лошадей. Караван с максимальной скоростью отправился вглубь вольных королевств, а дарийские шпионы увязались за первым обозом в надежде узнать, что еще задумал этот чокнутый черный ящер. Точнее, я на это надеялся. К концу первого дня ускоренной скачки мы прошли второй по счету город и обосновались на ночевку в небольшой рощице. Местность, на которой расположились вольные королевства, считалась горной, но только относительно. Невысокие хребты густо покрывала различная растительность, что делало эту страну живой и более приятной моему взгляду, чем страна горцев. Сразу после заката в каменистом грунте были вырыты неглубокие ямы, в которых запылали 2 костра. Над кострами тут же повисли котелки с кашей. Через несколько минут Урген перестал стонать, потирая свою многострадальную пятую точку, и принюхался к ароматам, долетавшим до его носа от бурлящих котлов. Но в этот момент страдания профессора меня интересовали меньше всего. «Как там дела у наших имитаторов?» Как бы мне не хотелось попасть в страну морхов в составе сильного отряда, на этой мечте можно было поставить крест. Так что пришлось разделиться. Все раненые и целители отправились в империю. Их сопровождали самые неумелые наездники из состава абордажной команды. Также в отряде были два ящера. Да, именно два, остальные черные комплекты брони были крашены подделкой, создававшей иллюзию того, что граф и его ящеры отправились на восток. Бывшие летучие медведи впервые за полтора года занялись тем, чему их обучал Ваир Дирна – доставкой сверхважного донесения. Через сутки они отделятся от основного обоза и устремятся в сторону империи с письмами ко всем, кто способен прислушаться к моим словам. Конечно, главное послание предназначалось Ловану. Сначала я хотел отправить сама в сопровождении переодетых в крашеную броню хтаров, но, посоветовавшись с целителем, все же разрешил барсуку ехать со старым товарищем, а не в госпитальном обозе. По словам мэтра Вакурама, лучше травануть парня еще парой доз поддерживающего эликсира, чем затягивать очистительные процедуры на срок, пока обоз доползет до империи. Надеюсь, мы не ошиблись. На всякий случай оба летающих медведя имели по комплекту дубликатов всех посланий, но я сомневался, что воспитанников Ваира Дирны, к тому же усиленных чешуей и иглометами, сможет кто-то остановить или разделить. Урген потихоньку начал подбираться к котлу с бурлящей кашей, и я невольно улыбнулся. Как бы то ни было, мы еще в деле. В отряде остались трое ящеров, трое ученых, включая меня в качестве самопровозглашенного демонолога. Также в наши ряды попали 8 абордажников, и с ними дядька Карн. Итого полтора десятка непонятно на что надеющихся путешественников, коих вел окончательно сбрендивший граф. Интересно, а на что я надеюсь? На то, что в момент, когда морская гигантская кирка из рога носорога проломит мне череп, за этим последует какое-то продолжение? Неужели я до сих пор воспринимаю все происходящее в этом мире как бред? Как обычно это и бывает, сытный ужин, глубокий сон и веселое солнышко, которое мы встретили уже в седлах, немного изменили картину мироздания, делая ее не такой уж мрачной. Барабаня копытами по древней дороге, наши лошади бодро несли нас вперед. Как обычно, змей внимательно контролировал состояние скакунов и временами корректировал скорость движения. По его команде мы останавливались, снимали с вьючных лошадей, казавшиеся неподъемными, тюки с товарами и перебрасывали их на уставших скакунов. Весу в этих тюках было пара килограммов, так что нагруженные кони имели возможность отдохнуть прямо на марше. Как обычно, Черныш очень ревностно относился к своим обязанностям и каждый раз пытался укусить своего сменщика. К тому же даже муляж грузового вьюка вызывал в нем волну возмущения, так что смена лошади у меня всегда напоминала цирковое представление. Хуже всего на марше чувствовал себя хан, но при этом волки умудрялись поддерживать общий темп. 4 дня мы продвигались по прекрасной дороге, постоянно ожидая нападения либо дарийских рабов, либо чистокровных нелюдей, но, как ни странно, все было относительно тихо. Как я заметил, жители вольных королевств не были ярыми путешественниками. Хоть какое-то оживление на дорогах появлялось только ближе к городам, но в крупные населенные пункты мы старались не заезжать, закупая продукты в маленьких деревнях. Так что единственными местами, где пришлось немного понервничать, были пограничные заставы сначала между Нидаром и Тиросом, а затем между Тиросом и маленьким, но очень агрессивным королевством под лаконичным названием Хорт. О том, что возглавляемая сумасбродным королем страна довольно опасна для путешественников, нам поведал седоусый пограничник со стороны Тироса, после того, как в его руки попали 2 монеты со вставленными алмазами. С момента, когда мы покинули столицу, увесистая сумка с бриллиантовыми империалами сильно полегчала, но все равно денег у нас было больше, чем времени, и золото имело намного меньшую ценность, чем жизнь. Так что по совету тиросца, После пересечения границы и уплаты в три раза выше, чем в Тиросе, пограничной пошлины, мы отвели в сторону одного из хортовских ветеранов. Еще три империала перекочевали в мозолистую руку старого воина, в одночасье получившего обеспеченную старость. А в ответ мы узнали маршрут, на котором путешественникам практически ничто не угрожает. Конечно, придется сойти с древней дороги и обогнуть полукругом все королевство, но в стране, которую можно было объехать за 4 дня, это не такая уж большая проблема. И все же, несмотря на все предосторожности, полностью избежать неприятностей в общении с хордской властью не удалось. Похоже, слухи о богатых путешественниках пробежали по стране быстрее наших коней. Уже на границе я понял, что с гостями местные власти поступают по принципу «всех впускать, никого не выпускать». Так что смысла в маскировке больше не было. С брони исчезли просторные халаты, а безликие и монстрообразные шлемы вернулись на наши головы, сменив разноцветные челмы. По-моему, начавшие приходить в себя кронайцы даже расстроились, возвратившись к безликой и серой форме. 2 дня по отвратительной дороге не добавили нам доброжелательности, поэтому к небольшой крепоссе, перегораживающей перевал между скалами невысокого хребта, мы подъехали в очень раздраженном настроении. Возможно, это и спасло нам жизнь. Застава представляла собой невысокую стену с арочным проходом рядом с пузатой башней. «Именем короля вы арестованы!» — завопил рыцарь в дряной броне, возглавлявший 2 десятка мечников. Вся эта гоп-компания вывалилась из круглой постройки с зубцами по периметру крыши. Яростный вопль потенциальных экспроприаторов захлебнулся, когда их порыв был встречен залпом из иглометов. Привыкшие грабить купцов стражники растерялись, но при этом довольно шустро ринулись обратно в башню, даже умудрившись не создать затора в проеме двери. Снаружи, кроме парочки трупов, остался лишь юный воин, вцепившийся в деревянную конструкцию, поднимающую кованую решетку. Шип спрыгнул с коня и направился к арке. Стражник смотрел на приближающегося ящера, как лягушка на змею, и даже не понял, что с ним случилось через секунду. Шип совершенно спокойно отодрал побледневшие пальцы стражника от ручек механизма и поднял перегораживающую арочный проход решетку. Кто-то попытался выстрелить в него сквозь бойницу в башне, но, получив иглу в лицо, быстро исчез из виду. Сопровождаемая стеклянным взглядом стражника, наша кавалькада пронеслась через арку и покинула вольные королевства. Как это ни печально, мне разонравилось путешествовать, потому что эту страну я покидал с не меньшим облегчением, чем вотчину горцев. И что-то мне подсказывало, что страна морхов дикого восторга у меня тоже не вызовет. Сразу за горным хребтом, подступая к его каменному основанию, словно воды к берегам, разлилось море зелени. Утопающий в дымке испарений горизонт делал это море безбрежным. «Морхский лес», — гордо провозгласил Урген, с улыбкой окидывая взглядом теряющиеся вдали верхушки деревьев. «Не понял», — искренне удивился я и полез в сидельную сумку за картой. «Темный лес вижу, вольное королевство тоже. А где здесь Морхский лес?» Профессор подъехал ближе и чиркнул пальцем по стыку между желтоватым пятном Морхской саванны и вольными королевствами. На картах его нет, и, честно говоря, я сам понял, что рассказы об этом лесе не выдумка, только пару минут назад. Я решительным жестом достал из той же сумки маленькую угольную палочку и дорисовал к пятну темного леса длинный отросток. «И зачем ты портишь карту?» «Это не карта, а туалетная бумага», — зло ответил я. Творения местных картографов продолжали вызывать у меня неконтролируемое раздражение своей выдающейся художественной ценностью и такой же выдающейся приблизительностью. Конечно, у Ургена имелась карта из замка Торнадо с обозначением демонских замков, но она была лишь схематичной, ни географических подробностей, ни больших древних городов. Что уж говорить о более поздних поселениях. Насмотревшись на новые виды, мы быстро спустились с невысокой седловины и вплотную подъехали к лесу. Как горные склоны ныряли в заросли, так и каменная дорога исчезала из виду под слоем опавших листьев. Многолетние наслоения листвы лежали плотно, поэтому проблем с передвижением мы не имели. Только звонкий цокот подков по камню сменился приглушенными ударами копыт в мягкую поверхность. Если листья хоть и внешне смогли победить дорогу, то деревьям этого так и не удалось. Не знаю, в чем дело, в магии или каких-то химикатах, но плотные заросли похожего на джунгли леса закрывали все пространство вокруг, за исключением самой дороги. Складывалось такое впечатление, что мы въезжали в большой тоннель со сводчатым потолком. Просветы сверху имелись, но попадались они очень редко. Вокруг царил мягкий полумрак бесконечного рассвета. Сразу появилось ощущение, будто мы попали в волшебную сказку. Я, конечно, и так последние 2 года жил как в фантастическом романе, но здесь ощущение нереальности происходящего достигло наивысшей степени. Казалось, вот-вот из зарослей выйдет отряд эльфов в сопровождении доброго мага. Ни маги, ни эльфы так и не появились, возможно, к счастью, приключений нам и так хватало. Над нами, изнывая от многовекового желания поглотить дорогу, нависал Морхский лес. Конечно, в этой борьбе имелись некоторые успехи в виде провисших над проезжей частью лиан, но даже они не затрудняли нам продвижение. Лишь иногда кто-то из едущих в авангарде воинов разрубал слишком назойливые стебли. Часы однообразного пути накладывались друг на друга, убаюкивая наше внимание. Где-то в вышине среди древесных крон резвились мелкие животные и голосил птичий хор. Мы все постепенно привыкали к этому миру теней и переставали обращать внимание на мелочи, точнее почти все. Неожиданно для всех Шип вскочил с ногами на седло своего коня, а затем прыгнул вверх и чуть в сторону, буквально ныряя в заросли. Раньше за ним таких успехов в джигитовке не замечалось. Из зарослей послышался пронзительный визг. Сначала я подумал, что бывший убийца надумал поохотиться на обезьян, но когда он вывалился из листьев в обнимку с мальчишкой, все стало на свои места. Мальчишка оказался очень колоритным персонажем, лет 6 от роду, чумазый и оборванный. Но при более вдумчивом осмотре выяснилось, что неухоженность ребенка являлась камуфляжем. На лицо был нанесен грим из зеленой и коричневой краски, а лохмотья являлись своеобразным вариантом лешего. Шип ловко перехватил мальчика за шиворот и приподнял над землей. В ответ юный разведчик полоснул своим ножом по звериной маске забрала. «Не балуй», — Шип тряхнул пленником. Мальчик зашипел в ответ, но нож все же отпустил. Первый этап переговоров прошел впустую, но тут к Шипу подъехал еж и снял шлем. «Дядя Шип, отпустите его, он не убежит», — попросил юный артефактор и тут же переспросил у пленника. «Ты ведь не убежишь?» «Не убегу». Глаза на испачканном лице ребенка говорили об обратном, но убежать от Шипа еще та задачка. Поэтому он опустил мальца на ноги и даже сделал шаг назад. Незнакомец тоже отступил на пару метров, а затем случилось вполне закономерная для ребенка вещь. Любопытство победило страх. «Ты кто такой?» — спросил я, подъезжая ближе. Чтобы не спугнуть мальца, все сняли жуткие шлемы и даже начали улыбаться. Хотя змей с грифоном, да и половина кронайцев, при этом внимательно осматривались по сторонам. «Ярок», — односложно ответил мальчик и шмыгнул носом. «И что же ты, Ярок, здесь делаешь?» «Стою в дозоре». Каждый ответ мальчика порождал вопрос, и эта игра ему явно нравилась. «Зачем ты здесь сидишь?» — спросил я и тут же уточнил. «Только постарайся ответить больше, чем одним словом». «Высматриваю торговцев», — ответил Ярок, но, заметив, что я хмурюсь, тут же добавил. «У нас тут фактория, вот мы и смотрим». «А морхов вы не боитесь?» «А чего их бояться? Соседи как соседи», — вопросом на вопрос ответил мальчик с выражением на лице, которое я видел только в Одессе. «Вот это номер! И фактория, и живущие в ней люди стали мне очень интересны. Ярок, проводи нас к своим старшим. А арбалет подарите? Тут же предложил сделку пацан. Точно, родная душа одесситам. Думаю, когда отец услышит о твоей жадности, то подарит тебе пару раз ремнем по месту, откуда ноги растут. Веди и хватит кривляться. Похоже, отец юного разведчика действительно обладал тяжелой рукой и таким же нравом, потому что Ярок тут же скис и повел нас к неприметной тропе, под углом отходящей от основной дороги. Без проводника мы точно пропустили бы эту слабенькую тропку. Через полчаса пешего хода, коней пришлось вести за собой в поводу, мы вышли к большой поляне. Точнее, это была не совсем поляна, просто другого слова на ум не пришло. Это был городок на деревьях. Изрядный участок леса метров 200. Местные жители очистили от кустов и мелких деревьев. Остались только два десятка настоящих исполинов. Мало того, этот участок опоясывала полоса отчуждения, на которой не было не то что кустов, даже кроны деревьев оказались тщательно обрублены с одной стороны. Глядя вверх, я увидел, что между кронами основного массива леса и кронами деревьев этого странного поселка как минимум метров 10. Ни одна обезьяна не перепрыгнет. На земле имелось только несколько бараков и несколько длинных коновизей, судя по всему, гостевая зона. Здесь нас уже встречали местные жители. Три закамуфлированных, как и Ярок, воина, а с ними широкоплечий бородач в повседневной одежде из кожи. «Чем могу служить вашей милости?» Местный начальник безошибочно вычленил из всей компании старшего и кивком обозначил поклон. «Я сам не знаю, чем вы можете мне помочь, но уверен, что для вас это будет очень выгодно. Пробный шар с моей стороны попал в цель, потому что в глазах бородача загорелся искренний интерес». В гостевом бараке тут же был накрыт стол, на котором изобиловали мясные блюда и диковинные фрукты. Живущие в поселке люди явно не бедствовали. К комитету по встрече подтянулись еще два десятка повседневно одетых мужиков. А судя по тихому шепотку над головой, можно догадаться, что за всем действом наблюдали прячущиеся в кронах женщины и дети. Бородач правильно понял мой намек и, не задавая ни единого вопроса, начал рассказывать о себе и своих соратниках. Поселение являлось торговым постом королевства Хорд. Точнее, оно принадлежало королевству чисто номинально, потому что было основано выходцами из этой страны. Налогов торговцы не платили, и на сумасбродного короля плевали с верхушек своих высотных домов. В свое время достаточно богатая семья потихоньку приторговывала с лесными морхами, и за счет этого богатела слишком стремительно, как минимум по мнению короля. Когда к торговцам явился эмиссар правителя с очень нескромным предложением взять венценосную особу в компаньоны, глава семейства понял, чем закончится эта затея. Он мило улыбнулся посланцу, согласился со всеми условиями, а ночью собрал всех родственников и тихо исчез из столицы. На бизнес торговцев это никак не повлияло. Как и раньше, они выменивали у морхов дорогие травы и шкуры редких животных на металлические изделия и ткани. Только продавали лесное добро не на столичном рынке, а приезжим торговцам. При этом вся семья тихо радовалась, слушая рассказы о зверствах взорвавшегося королька. Радовались, что теперь для них это новости издалека. Жить в стране людоедов им было лучше, чем среди людей. «И ты утверждаешь, что морхи всего лишь мирные соседи и честные торговые партнеры?» Удивленно спросил я, допив остатки очень вкусного напитка из деревянного стакана. Что это было, я так и не понял, что-то с нотками цветочного меда и ягод. «А чего с ними враждовать?» – удивился бородач. «Им наши товары нужны постоянно, так что живем мирно. Но они ж людоеды». «И что с того? Ежели какой дурак сунется в лес, какая разница, кто его сожрет, пятнистая кошка или морх? Иногда к нам приходят посланцы короля или просто бандиты. Так после этих визитов морхи даже приплачивают нам за поставку мяса. неприятно хохотнул торговец. «Они жрут даже своих, а вот нас им жрать невыгодно». «Так значит, договориться с ними можно?» «Конечно, можно, особенно если с пониманием», — хитро прищурился торговец. «Ох и семейка». 5 империалов, и ты помогаешь нам договариваться». «Вот если бы 10, тут же начал торговаться бородач. «Алмазных», — уточнил я, чем вызвал на лице главы поселения целую бурю эмоций. Мой собеседник был прожженным торговцем, но сумма в 200 обычных империалов даже его выбила из колеи. «Договорились», — наконец-то справился с собой бородач. «Завтра утром будем говорить». «Почему завтра?» «Так сейчас вывесим шкуру Гука, а завтра с рассветом придет шаман, и мы поговорим». Ошарашенные щедростью гостей, а особенно тем, что деньги за посредничество я отдал сразу, хозяева не знали, как нам угодить, но даже при этом не показали своих женщин, и я их понимал вполне. Ночевали мы в гостевом бараке, но в комфортных условиях. Хозяева быстро спустили сверху удобные плетеные ложа с чистыми простынями. Я отдавал золото и устраивался спать я без опаски, потому что глава торговцев дураком явно не был. Он сразу заметил, что как минимум 1/4 гостей ничего не ест и не пьет. Нам вполне хватило горького опыта после случившегося на Недарском постоялом дворе. Справиться даже с одним закованным в броню ящером не сможет и вся деревня с копом, так что спать можно было спокойно. Шип, в свою очередь, позаботился, чтобы в каждой смене ночного дозора была как минимум пара воинов из тех, кто питался только из дорожных припасов. Лесные морхи оказались ранними пташками. Едва сумерки успели разбавить ночную мглу, мой организм потребовал от меня избавления от остатков обильного ужина. Почувствовав мое пробуждение, из-под плетеного лежака высунул голову хан. «Спи, скоро вернусь, никто меня там не съест». Уже у самой двери я повернулся и увидел, как волк неспешно идет следом. То ли решил не отлынивать от обязанностей телохранителя, то ли ему тоже нужно было выйти. Первое, что я увидел, открыв дверь барака, был сидящий на полосе отчуждения морх. «Ты его видишь?» — спросил я у стоящего в дозоре грифона. «Ну да», — равнодушно ответил ящер. «Почему ничего не делаешь?» «А зачем?» — достаточно логично возразил грифон. «Мы ждем гостей, он приперся слишком рано, сел и сидит себе спокойно, так чего волноваться?» «Действительно». Местные хозяева пока не появились, так что общение с посланцем людоедов немного откладывалось. Я уже собирался продолжить свой путь, но увидел выходящего из барака хана. Волк смотрел в мою сторону, но не на меня. Глаза пепельного хищника сверкнули злобой. Шерсть на загривке встала дыбом, а лапы согнулись, как перед рывком. «Хан, нельзя!» — крикнул я, проследив направление волчьего взгляда. Волк дернул головой, но лапы разогнул. «Хан, не трогать нельзя!» Поймав себя на том, что общаюсь с модифицированным волком, как с простой собакой, добавил: «Он нам нужен. Не трогай и присмотри, чтобы этого не сделала дымка». Волк еще раз злобно зыркнул на морха и ушел в барак. Пока я заканчивал утренний мацион, стало значительно светлее. К этому времени проснулся глава торговцев и уже беседовал с нашим гостем. Так что мне оставалось только направиться к мирно общающейся парочке, делая это очень медленно, чтобы выиграть время на размышления. Морх, конечно, отличался от тех, кого я видел на войне, будучи в теле императора. Не выше человеческого роста, более темная кожа, на которой зеленой краской были нанесены какие-то наверняка мистические знаки. И все же это был настоящий морх-людоед с завидным набором зубов и хищной мордой, которая отличалась от человеческого лица как облик пантеры от мордочки домашнего кота. «Ваша милость, это шаман соседнего племени. Мы торгуем с ним уже 10 лет и проблем не знаем. Если он пообещает, то сдержит свое слово», — начал переговоры бородач. «Шаман хочет узнать, что нужно вашей милости, а затем назовет свою цену». «Хорошо, скажи ему, что нам нужно попасть в древний город в саванне». Бородач издал серию звуков, на первый взгляд напоминающих рычание. Морх прорычал что-то в ответ. «Ваша милость, шаман спрашивает, в какой именно город вам нужно попасть?» «А их там что, много?» Я как-то растерялся. На добытой в замке Торнадо карте в саванне был отмечен только один замок демона. Вновь произошел обмен порыкивающими звуками, причем шаман говорил довольно долго. «Да, ваша милость, шаман сказал, что городов много и ходить туда им запрещают боги. Но он готов провести вас мимо племен больших морхов и предупреждать в пути об опасности. Что он хочет за свои услуги?» Как оказалось, шаман все же немного понимал имперский, он не стал дожидаться перевода и показал мне три пальца. «Смерть металка?» «Он хочет три арбалета», — спокойно объяснил мне переводчик. «И часто вы продаете им арбалеты?» «Нет, король запрещает вывозить арбалеты за границу. Мы бы и сами не отказались от парочки штук». «Поторговаться с ним можно?» «Увы, ваша милость, морхи вообще не торгуются. Мы выносим к ним товар, а они выставляют своих товаров столько, сколько посчитают справедливым. Почти всегда цена нас устраивает. Что-то мне не хочется отдавать им арбалеты». «Значит, вы пойдете в саванну одни», — пожал плечами бородач, и по его тону я понял, что иных вариантов не будет. Нужно соглашаться, все-таки он не первый год живет рядом с дикарями. Конечно, возникал вопрос, не захотят ли морхи получить все арбалеты без ответных услуг по праву сильного, но обсуждать его с торговцем не имело смысла. Осталось только сделать все, чтобы удержать право сильного за собой. «Хорошо, мы согласны», — сказал я, глядя на шамана. «За три арбалета 6 проводников». Бородач что-то коротко рыкнул, наверное, уточняя цифры. Шаман тут же улыбнулся. Хотя этот акулий оскал трудно было назвать улыбкой. Иголку ударил себя в грудь. «Скажи ему, чтобы через час его люди ждали нас на дороге». «Ваша милость, морхи не подходят к дороге ближе, чем на бросок копья». «Почему?» «Это рахва, то есть святотатство», — пояснил переводчик, но я все равно ничего не понял. «Хорошо, пусть до саванны идут за нами вдоль дороги». Едва дослушав перевод, морх коротко рыкнул. «Он хочет свои арбалеты». «Его люди получат арбалеты, когда доведут нас до места», — жестко сказал я, уже устав от этого разговора. «Если весь путь до нужного мне города нас не будут сопровождать 6 его воинов, племя не получит ржавой железки. Мне тоже не очень нравится торговаться». Сказав это, я развернулся и ушел в барак собираться, даже не прислушиваясь к рычанию за спиной. Через час, выбравшись из зарослей к дороге, мы оседлали коней и, взвинтив темп до предела, поскакали на юг. К концу первого дня мы так и не добрались до края морхского леса и заночевали прямо на дороге. Вдоль зеленого тоннеля, на расчищенном от листьев камне, горели 4 костра. Вся каша была уже съедена и немного клонила в сон. Коронайцы, как опытные бойцы, уже провалились в царство Морфея, используя по назначению каждый миг покоя. Грифон с двумя моряками стоял в охранении. Возле моего костра сидели Шип, Змей и оба артефактора. Ургена вновь захватила какая-то идея, и он, практически заглотнув свою порцию каши, начал судорожно копаться в свитках. Некоторое время Ёж помогал учителю. Я увидел, что мальчика отчаянно клонит в сон, поэтому привлек его внимание и знаком приказал ложиться спать, что он тут же и сделал. Профессор так и не заметил, что лишился соратника в своих поисках истины. «Да!» — вскричал ученый, и в чуть разбавленной лишь далекими криками ночных птиц тишине его голос прозвучал как выстрел. Проснулись несколько кронайцев, а дозорные, не разворачиваясь, направили арбалеты в сторону леса. «Блин, проф, что ж ты так?» — договорить я не успел. Справа от дороги раздался утробный рык кого-то очень большого. Ночные птицы моментально смолкли, и над лесом повисла теперь уже абсолютная тишина. «Если бы не твои знания, ты бы уже ехал на телеге в сторону империи. Нет, лучше отправить тебя на границу, к Морофу. Или, может, пусть змей вспомнит ваши тренировки?» «Да ладно тебе!» — отмахнулся профессор. Научная жизнь не оставила и следа от его казацкого прошлого. «Ты лучше послушай, что я узнал о морхах». «Проф, это, конечно, интересно, но точно не повод, чтобы сзывать сюда всех тварей в ночном лесу». Ученый упрека не заметил и только отмахнулся. «Морхи, как и дари, были созданы искусственно. Они проектировались, как чернорабочие при строительстве». «Здесь», — профессор ткнул пальцем в текст на свитке, — «также объясняется их тяга к мясу людей и собственных родичей. Огромные массы рабочих было трудно прокормить. К тому же на работах возникла проблема травматизма. Древние управленцы нашли интересный способ разом решить проблему пропитания и утилизации покалечившихся рабочих». «Проф, мне показалось, или ты действительно восхищен гениальностью этого организационного решения?» — вкрадчиво спросил я. «Не ты ли совсем недавно убивался, вспоминая жестокость древних магов? На морхов мне наплевать, и при необходимости я готов вырезать их до последнего экземпляра. Но, во-первых, когда-то они были людьми, а во-вторых, в отношении кого бы ни применялось гениальное решение кормить рабочих их мертвыми коллегами, я этого применяльщика задушил бы собственными руками». Профессор сначала хотел что-то возразить, но промолчал. Затем даже покраснел. Если честно, мне было его жаль. Перед увлеченным своим делом ученым открывался удивительный мир древнего могущества. К некоторым возможностям этого мира он даже смог прикоснуться. Натура ученого требовала максимальной собранности и отстраненности. Он, конечно же, восхищался разумным решением нетривиальной задачи, совершенно не углубляясь в моральные аспекты. Но ведь от этого они никуда не девались. Кто-то из древних администраторов принял решение, а послушные и увлеченные своим делом до полной потери связи с реальностью маги выполнили приказ. Как результат, тысячи лет морхи жрали друг друга и всех, до кого могли дотянуться. Их любовь к человеческому мясу не была результатом извращений или неправильного воспитания. Все было заложено генетически. Я не жалел монстров, с которыми нам еще предстоит общаться ближе, чем хочется. Но больше всего мне хотелось подержаться за горло тех, кто сотворил из обычных людей не просто уродов, а еще и каннибалов. И все только для того, чтобы они стали эффективными чернорабочими на строительстве. Так, стоп. За моральными терзаниями я едва не упустил важную мысль. «Проф, если они работали на строительстве, почему лесные морхи не могут подходить к дороге?» «Не знаю», — пожал плечами Урген, с трудом отрываясь от внутренней борьбы холодного ученого разума и интеллигента. «Вот этим бы и занялся, а то выискиваешь в бумажках всякую ерунду». Новое направление в изысканиях тут же стало якорем, за который зацепился ученый разум, задавив остатки сопротивления ранимой души доброго человека. «Так, где-то в свитке номер 16 было упоминание», — начал бормотать себе под нос профессор, постепенно вытаскивая все новые свитки и разбрасывая их вокруг костра. Под это бормотание я и уснул. Следующий день начался совершенно обычно. Все та же тоннелеобразная дорога и лес вокруг, но начиная с полудня нас ждали большие сюрпризы. Впереди над дорогой появился просвет. Но подобных прогалин в лесном тоннеле и до этого было множество. Так что практически все подняли взгляд к голубому небу, устав от сероватого полумрака лесной тени. «Святой Герберт!» — ошарашенно выдохнул Урген, который, в отличие от всех, смотрел не вверх, а по сторонам. Я осмотрелся и пораженно замер. Мы оказались посреди гигантского города. Похоже, древние строители оставили на обочинах дороги место для культурных насаждений, которые за века слились с джунглями. И вот теперь эти заросли послужили ширмой, внезапно открывшей нам вид на город. Вид совершенно фантастический. Любимой геометрической фигурой древних строителей был усеченный конус. Тысячи сужающихся кверху зданий разной высоты, от 10 до сотни метров, были разбросаны по сторонам от высокой насыпи центральной дороги, на которой мы и находились. Строившие дорогу мастера постарались и здесь. Буйные заросли проникли в город только в тех местах, где им было позволено. Иначе объяснить то, что джунгли росли здесь только ровными рядами и кругами, было невозможно. Я всегда считал, что обладаю изрядным словарным запасом, но чтобы описать увиденное в полной мере, он оказался слишком скуден. Каждый дом представлял собой уникальное, не похожее на окружающее, несмотря на единую форму, произведение архитектурного искусства. И все же среди этого разнообразия имелись настоящие жемчужины. Слева от нас виднелся ряд зданий, построенных как по линейке, с постепенно возрастающей высотой. Самая маленькая из них имела темно-коричневый цвет, а последующие становились светлее, вплоть до стоящего крайним гиганта, который сверкал на солнце округлыми боками цвета кофе с молоком. Конечно, все это было припорошено пылью и осыпано следами вековой эрозии. Но воображение неизменно утягивало мозг в далекое прошлое. Времена, когда этот город сверкал первозданными красками. Чуть дальше за лесенкой дурачков виднелись приземистые конусы мозаичной раскраски, а за ними в небо вонзались серые иглы тех же конусов, только очень тонких и высоких. Справа, как великан в окружении карликов, возвышалась громада приземистого, низкоусеченного и оттого похожего на шайбу исполина. К нему с насыпи главной дороги вел спуск. Я, конечно же, ждал подобной реакции и вовремя успел среагировать на действие Ургена, потянувшего уздечку своего коня вправо. «Проф, мы не поедем туда». «Ты меня не остановишь!» — едва не взвизгнул профессор. Я его прекрасно понимал. Удивительные тайны и открытия, ждущие любого исследователя древнего города, манили даже меня, что уж говорить об этом информационном наркомане. Спорить я не стал, лишь разрешающе кивнул шипу и змею. Ящеры просчитали ситуацию быстрее меня и уже подъезжали к коню Ургена с другой стороны. Свалить и связать давно забывшего казацкие тренировки ученого было делом пары секунд. Затем он был вновь взгроможден на лошадь, и я направил отряд дальше, не обращая внимания на приступы собственного любопытства и матерные вопли Ургена. Половина вылетающих из него слов были русскими, явно подслушанными у меня. Да уж, велик и могуч наш язык, особенно в деле выплескивания как положительных, так и отрицательных эмоций. Давно заметил, что большая часть отколовшихся от союза народов разговаривают на родном языке, а матерятся на русском. «Все, развяжите меня, сволочи!» — проворчал профессор через полчаса после того, как зелень вновь закрыла от нас наследие древней цивилизации. До самого вечера профессор был нем как рыба и даже свою порцию каши съел с таким видом, как будто делает всем огромное одолжение, но, по крайней мере, не ругался и вновь занялся своими свитками. И то хорошо. На привал наш отряд встал на каменной площадке у дороги, также покрытой листьями, но не побежденной джунглями. Рядом с площадкой возвышалось полуразрушенное здание. До городских исполинов ему было далеко, но все равно каменный конус впечатлял. Это было явно техническое и не очень важное для строителей здание, потому что джунгли все же сумели заявить на него свои права. Толстые лианы оплетали темно-серые, давно лишившиеся цветной плитки стены, как удав свою жертву. От площадки, которую к середине ночи освещал лишь слабый свет, невидимый за лесом луны и угольки прогоревших костров, к опутанному лианами зданию вел неширокий мостик. Именно к этому сооружению и направился наш ученый. Ургген был уверен, что за ним никто не наблюдает, и совершенно напрасно. Рядом со мной тихо завибрировал Хан, едва слышным рыком предупреждая о нарушении режима на охраняемой территории. Я тихонько привстал, и, казалось бы, волк должен был замолчать, но его рычание даже стало сильнее. И что бы это значило? В принципе, профессору до мостика оставалось еще 10 метров. Мало того, ученый явно не замечал в 2 метрах от моста силуэта одного из дозорных кронайцев. Так что наделать глупостей Урген просто не успеет. Зря я недооценивал моего ученого друга. Внезапно в руках Ургена вспыхнул фонарь, и яркий луч уперся в промежуток между зданием и зарослями. Тут же в ответ из джунглей прилетел яростный рык того самого неведомого зверя, уже подававшего голос прошлой ночью. «Урген, назад, придурок!» Лагерь мгновенно всполошился. Три черных фигуры встали в 3 метрах от кромки площадки, а жидкая цепь кронайцев замерла за их спинами. К счастью, к моменту входа в джунгли морячки давно избавились от пижонской привычки спать без брони. Послышался звук натягиваемых арбалетных струн, что было очень вовремя. Через джунгли к нам с треском ломилось огромное тело. За нашими спинами вспыхнуло маленькое солнце, осветив кромку джунглей. Иногда профессор все же умеет думать конструктивно. В переплетении света и тени заросли выглядели совсем уж инфернально. Бойцы замерли в готовности встретить любую опасность и все-таки проворонили ее. Жало арбалетных болтов и трубки иглометов смотрели параллельно земле, а черная туша зверя вылетела из кроны лесного гиганта, нависавшего над нашими головами. Первый залп ушел в джунгли совершенно бессмысленно. Туша, похожего на огромную гориллу существа, приземлилась среди кронайцев и тут же раскидала их размашистыми ударами. Я узнал как минимум вдвое увеличенную копию монстра из дарийского фальшивого цирка. Эдакий местный Кинг-Конг возвышался над не самыми высокими в этом мире моряками на добрый метр. Именно это и спасло нас от больших потерь. Вытянутая голова местного примата хорошо просматривалась ящерами даже в контровом свете. Мне же было еще проще, фонарь находился за моей спиной, так что попасть было нетрудно. Очередной рев всполошил джунгли, но в этом реве было больше муки, чем ярости. Примат ухватился за голову и сел на дорогу, как мучающийся похмельем алкоголик, а через секунду прошитый иглами мозг умер. Монстр завалился на спину. В агонии он успел легнуть одного из кронайцев, зашвырнув его в заросли. Адреналиновый ураган постепенно стихал, расширяя поле зрения и выпуская из тисков боевого безумия. Я оглянулся назад и увидел рядом с потускневшим мини-прожектором обоих артефакторов и волков. Ёж смотрел на побоище с восхищением, Урген с раскаянием. А вот волки с долей настороженности, я бы даже сказал, испуга, особенно дымка. Хан-то уже успел побывать в лесу и даже мельком познакомиться с более мелким сородичем местных монстров. А волчица явно нервничала. Чтобы не разбираться с телом монстра и тем более с теми, кто придет его поедать, мы продвинулись дальше по дороге. Но сначала нам пришлось вылавливать и успокаивать лошадей. К счастью, почти все кони решили убежать от монстра в разные стороны дороги. И, отбежав от лагеря 100 метров, еще раз испугались, теперь уже ночи и джунглей. Поэтому остались ждать прихода людей. Увы, 3 заводных и 2 основных лошади в истерике шарахнулись в джунгли, и, судя по доносившимся из зарослей звукам, за ними уже охотились. Лошадок было жаль, но я приказал не рисковать, транспорта у нас пока хватало. Освещая себе дорогу наствольными и ручными фонарями, мы отъехали от места побоища на добрый километр, чтобы с запасом. Никто не стал упрекать Ургена, оставляя это право за мной. А мне очень быстро перехотелось изгаляться над и так уже терзающим себя ученым. «Ван, я не хотел, понимаешь?» «Проф, ты, конечно, придурок, и если учудишь такое еще раз, получишь в морду. Но не факт, что и без твоих маяков эта обезьяна обошла бы нас стороной. А так мы хоть как-то приготовились. Слава всем святым, отделались только синяками и легким испугом». Урген прекрасно понимал, что я его успокаиваю, и все же возражать не стал. Уснуть после ночной встряски удалось не сразу, но скачка на свежем воздухе и ночной бой вытянули из тел все силы, и сон вскоре укрыл весь лагерь своим покрывалом. Единственными, кто сопротивлялся ласковому шепоту сна, были дозорные. Утром сюрпризы для нашего отряда продолжились. Где-то через час после рассвета закончились джунгли, и сделали они это очень неожиданно. Минуту назад впереди все было окутано сумраком тоннеля, и вдруг казавшееся очередной прогалиной пятно света оказалось опушкой. Морхская саванна, не так бодро, как джунгли, представил нам новую страну Урген. Это было похоже на степь, но только какую-то уставшую и лохматую. Участки высоких, почти в рост человека трав, перемежались с большими проплешинами от звериных выпасов и прошлогодних пожаров. А вдали виднелись одинокие деревца, очень похожие на зонтики. Новый пейзаж, когда этого лес, решительно перечеркивала каменная дорога, уже избавившаяся от лиственного покрывала. Сероватая линия из больших каменных квадратов смотрелась здесь немного диковато. Впрочем, как любые следы человека на теле девственной природы. Как оказалось, на обновлении пейзажа сюрпризы не закончились. Метрах в 100 от дороги посреди проплешины в траве стояла компания из 6 лесных морхов. Именно их численность подсказала мне, что это наши проводники. Сначала к проводникам подъехал змей, но быстро вернулся. «Командир, они не хотят идти». «Может, они тебя не поняли?» «Понятия не имею», — пожал плечами ящер. «Один прорычал что-то вроде «не ходить». «Ну и какая нам от них польза, если они не везде могут пройти? Нам что, сойти с дороги только потому, что у морхов какие-то запреты?» «Если все морхи в саванне не могут подойти к дороге, нам проводники вообще не нужны», — сказал профессор, при этом явно обдумывая нечто важное. «Я тоже об этом думал, но не с нашим счастьем». «Хорошо, давай подъедем и спросим, чего они хотят». Не особо уставшие кони быстро донесли нас до компании морхов. Оба волка следовали за чернышом, злобно посматривая на людоедов. «Хан, нельзя». На всякий случай напомнил я волку. «Интересно, за что они их недолюбливают?» Реакции шамана на волка мне увидеть не довелось. А вот то, как отреагировали на парочку моих клыкастых телохранителей – наши новые проводники, рассмотрел в подробностях. Морхи невольно шагнули назад и даже вроде поклонились, но это было первое впечатление. Скорее всего, они просто попытались стать меньше, сутулившись и немного подогнув ноги. Самый мелкий, на голову ниже остальных морх, хотел спрятаться за спины рослых соплеменников, но они, наоборот, вытолкнули его вперед. Выглядел морх колоритно даже в сравнении с теми дикарями, что 2 года назад напали на империю. Вместо кожаной набедренной повязки лесовик имел короткую юбку из каких-то волокон. Все его смуглое тело было разрисовано зелеными линиями. Морда, в принципе, была стандартной для морха, разве что зубы чуть помельче, чем у жителей саванн. В руке мелкий людоед держал короткое копье с железным наконечником, а на поясе я заметил стальной кинжал. Его товарищи были экипированы так же. Больше всего меня настораживала короткая трубочка на сплетенном из кожи поясе, висящая среди кучи всяких мешочков и связок каких-то веревочек. Не выдержав моего внимательного осмотра, мелкий морх невольно шагнул назад, но тут же получил от товарищей ободряющий пинок. Ну и как с ними говорить, если даже шаман знал только пару слов на имперском? Нужно было захватить с собой кого-то из торговцев. К счастью, все оказалось не так запущено. «Гархар, дай смерть металка!» Тут же заявил то ли подросток, то ли просто самый чахлый в племени морх. «Это ты меня назвал Гархаром?» «Да, Гархар. Что значит это слово?» «Гархар, позволять морхр идти». «Ты уверен, что не ошибся?» «Ворхр всегда рядом с Гархар», — морх ткнул когтистым пальцем в хана. Волку это явно не понравилось, но он стерпел. «Я могу приказывать морхам?» «Нет, Гархар, позволять». «Конечно же!» — вопль Ургена в который раз заставил всех вздрогнуть. «Позволять! Я никак не мог понять значение этого слова!» Профессор скатился с седла и начал вытягивать из сумок свитки, продолжая разговаривать с самим собой. «Морхи подходят к ровным камням, когда им позволяют. Правда это похоже на бред?» «Все, что ты говоришь, похоже на бред», — недовольно сказал я, косясь на морхов. Ты меня пугаешь. Да нет же, Ван, все так просто. Чтобы морхи не лезли в города, когда это не нужно, им сделали ментальный блок, который можно было разрушить только с разрешения руководства. Проф, но я не маг и не древний строитель. Значит, присутствие хана что-то меняет. Или они принимают разрешение от всех людей? Подчиняются? Нет, он же тебе сказал. Нахмурившись, Урген посмотрел на меня, как на идиота. Они получают разрешение подойти к ровным камням, то есть к городам, дорогам или другим строительным объектам, а остальное время ходят по саванне, сами обеспечивая себе пропитание. Их не нужно ни контролировать, ни кормить. Понадобилась рабочая сила, выехал в саванну, нашел племя и разрешил. Все-таки приказал. Скорее всего, все не так просто. Возможно, кто-то мог и приказывать, но ты не можешь, и я наверняка тоже. Задумчиво сказал Урген и тут же оживился, обращаясь к мелкому морху. Эй, ты! Я разрешаю тебе идти к ровным камням. В ответ вся компания мрачно уставилась на профессора. «Теперь давай ты», — профессор повернулся ко мне, явно радуясь проведению научного эксперимента. «Давай попробуем». Мне оставалось только пожать плечами и продолжать игру ученого. «Всем идти к ровным камням». Пару секунд морхи что-то переваривали в своих маленьких мозгах, а затем, чуть потоптавшись на месте, направились к дороге. «Великолепно!» — едва не подпрыгнул Урген. «Теперь мы точно сможем ехать по дороге и плевать на всяких там морхов. Они побоятся подойти без нашего разрешения». «Ага, это если большие морхи не научились переступать через этот, как там говорил торговец, Рахва».